счастлив ваш Бог», — заметил Колычев. «Случайность», — побледневший Никита попытался улыбнуться. «Так сказать, непознанная закономерность». «Сколько у нас еще патронов? Давайте все, что есть», — приказал Бушмакин. В подставленную шапку посыпались обоймы и патроны. «Стрелять прицельно? Не торопиться?» — командовал Бушмакин. «Вот так». Он выстрелил. Среди громил началась паника. «У них снайпер!» — орали бандиты. «Он всех нас перебьет!» «Братцы, помилосердствуйте! За что вы нас?» «Николашку скинули, а русскому человеку все равно труба!» «Да здравствует свобода, равенство и братство!» — завопил кто-то среди громил. «Кто посмеет по этим словам пальнуть, стреляй!» Он поднялся в рост, двинулся на бушмакинцев. Бандиты перестали стрелять и с восхищением следили за смельчаком. «Я его срежу», — Вася прицелился. «Не шкни», — зашипел Бушмакин. «Коля, как он близко подойдет, хватай его». «Сделаем». Коля приготовился. Громила шел вначале ровным и быстрым шагом, но постепенно молчание бушмакинцев насторожило его, он замедлил шаг, потом и вовсе остановился. «Не успею», — сказал Коля, — «далеко». Громила подстоял мгновение и вдруг, подоткнув полы длинной кавалерийской шинели, бросился назад. Вася выстрелил, и бандит, сделав несколько заплетающихся шагов, рухнул. «Ну, была не была», — сказал Бушмакин. «За мной вперед!» — крикнул он и побежал в сторону бандитов. Остальные кинулись за ним. «Батька кокнули!» — закричал кто-то. «Спасайся, кто может!» Громилы бросились в рассыпную. На повороте путьем преградили броневик и черная цепь матросов. Впереди бежали Сергеев и Маруська. Оставшихся в живых громил окружили и увели. Сергеев обнял Бушмакина. «С почином тебя!» «Поменьше бы таких починов», — хмуро отозвался Бушмакин. Заныла ладонь, и он, только теперь вспомнив о ней, обмотал ее платком. «Чиновники?» — спросил Сергеев. «Они», — кивнул Бушмакин. «А ты от кого знаешь?» «Люди видели», — ответил Сергеев. «Сообщили нам. Всех взяли, ни один не ушел». Маруська подошла к Коле, спросила, заглядывая в глаза. «Ты переживал за меня?» «По-моему, переживать надо было тебе», — ответил Коля. «Ты в тепле сидела, а мы здесь о-хо-хо». «Не любишь ты меня», — вздохнула Маруська. «Почему ты так думаешь?» — пряча смущение, спросил Коля. «Ну, какой же молодой человек станет пререкаться с любимой девушкой?» — грустно улыбнулась Маруська. «Чувствую я, Коля, что будет у нас с тобой неразделенная любовь», — через силу пошутила она. «Да ладно тебе», — сказал Коля. «Пойдем-ка лучше домой. А то, я так понимаю, начинается у нас у всех не жизнь, а сплошная морока. Отдохнуть надо». «Какой может быть отдых у революционных сыщиков?» — подошел Никита. «Покой нам только снится. Можно я вас провожу, Маруся?» Она бросила на Колю печальный взгляд. «Проводите». Они ушли. Коля долго смотрел им вслед и думал, что вот встретилась ему хорошая девушка. А что толку? Никакого волнения в груди, хоть убей. Подошел Вася, подмигнул. «Увели девку. Из-под носа. А ты не зевай». И, заметив огорченный Колин взгляд, добавил. «Тебе сколько лет-то? 18, нет?» «Ну, браток, у нас с тобой все еще впереди». Глава вторая. Нападение. В городе за последние дни участились случаи разбойничьих нападений. С обнаглевшими бандитами начата решительная борьба, в которой население должно содействовать органам советской власти. Бандитизм, нарушающий нормальное течение жизни Москвы, будет твердой рукой искоренен, как явление дезорганизующее и играющее на руку контрреволюции. Известие 25 января 1919 года. Петроградский январь 1919 года был промозглым и слякотным. Четверка коней на фронтоне главного штаба рвалась сквозь туман. Над Дворцовой площадью провисло мокрое небо. У правого крыла Зимнего стоял оркестр, несколько продрогших солдат с помятыми трубами в крючковатых покрасневших пальцах. надувая щеки, они неслаженно, но старательно выводили смело товарища в ногу.